Глава 5. Через день я подходил к дому Дуботолка. Я не желал идти, но хозяйка сказала: «Ступайте, я приказываю, мне не будет тут страшно». Я пошел. Пойти мне пришлось совсем в другую сторону от дома, на юго-восток. Заросшая травой аллея, по обе стороны которой стоял сумрачный, как лес, парк, довела меня до ограды. В одном месте тут не было прута, это был секрет Надеи Яновской, который она мне открыла, и можно было пролезть через нее. Это было хорошо, так как мне не пришлось таким образом идти на север, по той аллее, по которой я приехал, миновать весь парк и лишь тогда идти к дому Дуботолка. А так я перелез через ограду и выбрался на ровное место. Слева и прямо передо мной были безграничные вересковые пустоши с редкими купами деревьев, справа какие-то заросли, за ними полная, как ока, речка, потом болотный искореженный лес, а затем, видимо, настоящая безнадежная трясина. Где-то очень далеко видны были за вересковыми пустошами верхушки деревьев, видимо, насаждения у дома Дуботолка. Я медленно шел по пустоши, лишь иногда попадая на что-то схожее с тропой. И хотя осеннее поле было мрачным и неприютным, хотя дважды над моей головой пролетал огромный ворон, мне было тут легко после болотных елин. Тут все было обыкновенным. Мхи на кочках болотцев, сухой вереск между ними, мышка-малютка, которая тащила с высокого бодика белый пух, видимо, в свое гнездо, готовясь к зиме. Я подошел к дому Дуботолка лишь в сумерках, когда окна были ярко освещены. Это был самый обыкновенный белорусский шляхетский дом. Старинные постройки, приземистые, с очень маленькими окошками, он был крыт гонтом, чисто побелен, имел крыльцо с четырьмя колоннами. Провинциальный архитектор не знал, видимо, известного секрета, и поэтому колонны казались немного выпуклыми на середине, как бочонки. Окружали дом старые насаждения из желтых, почти уже облетевших громадных лип. За домом был виден большой, преимущественно фруктовый сад, за ним платок вспаханной земли. Я, видимо, опоздал, потому что за окнами уже гремели голоса. Встретили меня горячо и страстно. «Батюшки, святые угоднички!» — кричал Дуботолк. «Явился-таки! Явился, блудный сын! За стол его! За стол! Антось, где ты там, уволень? Разгонную гостю прохлопали черти, даже не салютовали ему, стременной не поднесли, ух, а болтусы!» За столом сидело человек 10, все мужчины. Знакомы мне были только Светилович, Олесь Ворона и Стаховский. Почти все были уже довольно-таки пьяны и рассматривали меня почему-то с повышенным любопытством. Стол ломился от блюд. Видимо, Дуботолк был из местных зажиточных шляхтичей. Зажиточность была, однако, относительной. Есть и пить было что, но комнаты, через которые я шел, не отличались богатой обстановкой. Стены были побелены, ставни с резьбой ярко покрашены, мебель старая и не очень красивая, зато весьма тяжелая. Старина смотрела из каждого угла. В столовой, кроме широкого дубового стола, табуретов, обтянутых зеленой шелковистой холстинкой, двух данцикских кресел, обитых позолоченным софьяном, до тройного зеркала на стене в коричневой раме, изображающий город с церковными главами, ничего не было. Пестро одетые гости смотрели на меня. «Что вы глаза вперили?» — гаркнул Дуботолк. «Столичного человека не видели, медведю, что ли? Ну-ка, помогите гостю, положите на его блюдо, что вам по вкусу!» Волосатые пасти заулыбались, лапы начали двигаться. Вскоре на моем блюде лежали огромный гусь с брусничным вареньем, индюшачья ножка с яблоками, соленые грибы, десяток колдунов, а со всех сторон только и слышно было: «А вот вам помпушки с чесноком, а вот, пани, кусок окорока дикого кабана, наперченный, огнем горит, памятью матери заклинаю, возьмите, а вот чудесная, а вот необыкновенный. Вот как у нас по-белорусски угощают, — хохотал хозяин, увидев, что я совсем растерялся. Передо мной выросла гора. Я попробовал протестовать, но вызвал такой взрыв возмущения. У одного из гостей даже слезы потекли, правда, он был слегка в подпитии, что я сдался. Уволень Антось принес мне на подносе разгонную чару. Я весьма сильный на хмель человек, но тут я растерялся. В чаре было не менее, как на бутылку какой-то желтой прозрачной жидкости. Не могу. Как ты не могу? Не может лишь целомудренная девка, да и та быстро соглашается. Много, пан Дуботолк. Много, если три жены в хате, да и то не для каждого. Хлопцы, нас не уважают. Просите почтенного гостя. Не чините обиды, выпейте, — взревели гости медвежьими голосами. Довелось выпить. Жидкость обожгла все мои внутренности, огненные круги заходили в голове, но я сдержался, не искривился. «Мужчина!» — похвалил Дуботолк. «Что это?» — проглотив изрядный кусок окорока, спросил я. «О, это белорус! Старку польскую знаешь, водку русскую знаешь, хохладский спотыкач тоже, а нашего Триас Дивениринс не знаешь. Это братец Политовский 3×9, горелка на 27-травах. Мы ее секрет у литовцев выведали столетия назад. Сейчас ее и сами литовцы забыли, а мы еще помним. Пей на здоровице, потом я тебя ставным белорусским медом угощу». «А это что?» — спросил я, тыкая вилкой во что-то темное на тарелке. «Милый ты мой, это лосиные губы в подслащенном уксусе. Я ж, братец, подкрепляйся, это пища для богатырей. Предки наши, земля им пухом, не глупыми были. Ешь, обязательно их ешь!» А через минуту, позабыв, что рекомендовал губы, кричал: «Нет, братец, ты у меня отсюда, не попробовав холодных пирогов с гусиной печенкой, не пойдешь! Антось, сюда!» Подошел Антось с пирогами. Я было отказался. «Падай гостю в ноги! Бей глупой головой в пол, проси так, как гость нас обижает!» Через минуту я был тоже в подпитии. Вокруг кричали, пели, но я не забывал закусывать. Дуботолк висел у меня на плече и бубнил что-то, что я не очень-то и слушал. Комната начинала покачиваться в моих глазах. «А выпьем чарку, а за ней вторую!» — вопил кто-то. И внезапно я припомнил далекий дом в Еловом парке, бороду мха на деревьях, камин, грустную фигурку возле него. Мне стало тоскливо. «Я пьяная свинья», — повторял я. «Нельзя роскошествовать, если другому худо». И так мне стало жаль ее, что я попробовал заплакать и сразу стал трезвым. Гости поднимались из-за стола. «Панове, — говорил Дуботолк, — прогуляйтесь немного, надо бы на стол подновить». Господи, это было еще только начало. Они ведь были уже изрядно напившись. Было 20:00 вечера. Ничего, еще рано. Я знал, что так внезапно протрезвев, я больше не буду сегодня пьян, но все-таки решил пить осторожно, а то еще в болоте застрянешь. Будет тогда штука. Беседовали. Дуботолк показывал хорошую коллекцию оружия. Очень расхваливал одну старую саблю, которую выпросил у Романа Яновского. Говорил, что русский булат берет медную пластину, польская зигмунтовка довольно-таки толстый гвоздь, а это наша... Секрет еще татары при Витовте завезли. Витовт, годы жизни 1350-1430, великий князь Великого княжества Литовского с 1392 года, сын Кейстута, двоюродный брат Егайла. За воинские подвиги и государственную мудрость получил прозвище «Великий». И внутри ртуть. Удар такой, что не тонкую медную пластину возьмет, а толстую. Ему не верили. Он раскричался, повелел Антосю принести чурак. Антось внес в комнату короткое бревно толщиною в 3 человеческих шеи, поставил на пол. Все утихли. Дуботолк примерился, оскалился, и вдруг сабля описала в воздухе почти невидимый полукруг. Хакнув нутром, дуботолк потянул саблю на себя и разрубил бревно наискось. Помахал кистью руки в воздухе, все молчали, ошеломленные. «Вот как надо!» — коротко бросил он. В этом перерыве мне удалось отвести Светиловича на крыльцо и, напомнив ему сказанные им слова, рассказать обо всем, что происходило в болотных елинах. Он слишком взволновался, сказал, что слышал об этом и прежде, но не очень верил. «Теперь верите?» «Вам верю», — просто ответил он. «И обещаю вам, пока я жив, ни один волос не упадет с ее головы. Дьявол — это призрак, либо что-то другое, я стану на его пути». Мы договорились, что он и я будем расследовать это дело вместе, что он через день придет ко мне и расскажет, что он узнал в окрестностях. Молва и различные сплетни могли принести определенную пользу. Дуботолка решили пока в дело не путать. Старик мог разнервничаться и по своему обычаю рубить с плеча, наломать дров. Ужин продолжался дальше. Опять угощали, опять пили. Я заприметил, что дуботолк подливает себе и мне одинаково. Пьет и испытующе смотрит на меня. Когда я допивал рюмку, на его лице появлялось выражение удовлетворения. Это было своеобразное подстрекательство на соревнования. А в перерывах он предлагал то блины с мочанкой, то необыкновенные штанишки с мясом, так и плавают в масле святые, таких не кушали. Мочанка — традиционное блюдо, подколоченное мукой подлива с обязательными компонентами, кусочками свиного сала и мяса, ребрышек, колбасы, пряностей. Видимо, он испытывал меня со всех сторон. Я пил и почти не пьянел. Остальные, кроме Светиловича, были уж в том состоянии, когда каждый не слушает, что говорит другой, когда лица красные, когда один поет, другой рассказывает другу историю о его любовнице, третий надрывается, чтобы обратить внимание всех на какой-то колоритный факт своей биографии, а четвертый сам себе повествует, какая добрая у него была мать, и какой он пьяница, и какой он подлый, недостойный такой матери сын. Пели, целовались, кто-то выл: «Моя жонка в хате, а я пью, гуляю, корчмарю, вала, душ, черт, пропиваю». Другой тянул свое: «Расскажите мне, добрые люденьки, где мой милый ночует, если в дальней дороге, помоги ему, Боже, как у вдовушки на постелишке, покарай его, Боже, как у вдовушки на постелишке». Кто-то приподнял голову со стола и пропел свой вариант последней строки: «Помоги ему тоже». Все хохотали. Между тем дуботолк покрутил головою, как будто отгоняя одурь, встал и огласил: «Я, наконец, нашел среди молодых настоящего шляхтича. Он пил сегодня больше меня. Я дурел, а он свеж, как куст под дождем. Вы все тут не выдержали бы половины этого. 9 из вас лежали бы без ног, а один мычал. Это мужчина, это человек. Его и только его я с удовольствием взял бы в друзья юности». Все начали кричать славу. Лишь один ворона смотрел на меня мрачно и язвительно. Пили за мое здоровье, за шляхту соль земли, за мою будущую жену. Когда восторг немного поутих, Дуботолк посмотрел мне в глаза и доверчиво спросил: «Женишься?» Я неопределенно качнул головою, хотя хорошо понимал, о чем он спрашивает. Он, видимо, был уверен в этом, а мне не хотелось его убеждать в обратном. Старику я нравился. Он был в подпитии, и сейчас и мог очень обидеться, если бы я открыто сказал ему, что я никогда об этом не думал и думать не хочу. «Она красива!» — вместо ответа утвердил Дуботолк и вздохнул, отводя в сторону глаза. «Кто?» — спросил я. «Моя подопечная». Дело зашло слишком далеко, и больше жульничать нельзя было. Получилось бы, что я скомпрометировал девушку. «Я не думал об этом», — сказал я. «А если бы даже и думал, то это дело не мое. Спросили бы прежде всего у нее». «Уклоняешься от прямого ответа», — внезапно колко процедил ворона. «Я не ожидал, что он может слышать нашу тихую беседу. Не хочешь прямо и искренне сказать серьезным людям, что гонишься за деньгами, за родовитой женою?» Я побледнел, стараясь держаться спокойно, ответил: «Я не собираюсь жениться. И вообще считаю, что разговор о девушке в холостой, подпитой компании не к лицу настоящему человеку. Утихните, пан Ворона, не привлекайте внимания пьяных к безвинной девушке. Не портите ее репутации, и я, хоть это ужасное оскорбление, прощу вас за него». «Хо!» — отозвался Ворон. «Он меня простит, этот кот, этот хам!» «Замолчите!» — крикнул я. «Как вы оскорбляете ее одним из этих слов? Подумайте!» «Господа, господа!» — успокаивал нас Дуботолк. «Ворон, ты пьян!» «Думайте сами! Я спустил вам однажды ваш проступок. Я не буду делать этого больше!» — прошипел Ворона. «Мерзавец!» — рявкнул я, беснуясь. «Это я?» «Да вы!» — крикнул я так страшно, что даже спящие подняли головы со стола. «Я заставлю вас замазать свою глотку!» Столовый нож просвистел в воздухе и плазом ударился мне в грудь. Я вскочил с места, схватил Ворону за грудь и встряхнул. В то же время Дуботолк схватил нас за плечи и растащил, молча толкнув Ворону в грудь. «Стыдись, лезь!» — загремел он. «Ты, щенок, сейчас же мирись!» «Нет, погоди, Дуботолк, дело серьезное. Поздно, задета моя честь!» — рычал Ворона. «И моя честь как хозяина! Кто теперь приедет ко мне в гости? Все скажут, что у меня можно нарваться на такое!» — гудел Дуботолк. «Плевать!» — выкрикнул, оскарившись, Ворона. Дуботолк молча дал ему оплюху. «Теперь ты будешь прежде всего драться на саблях со мною, потому что он только взял тебя за грудь!» — просипел он таким голосом, что многие содрогнулись. «Я сделаю так, что мой гость пойдет отсюда жив и здоров!» «Ошибаешься», — почти спокойно уточнил Ворона. «Кто первый оскорбил, того первый черед, а потом уж дело будет и с тобою, хотя убей меня». «Лись», — почти умолял Дуботолк, — «не сотвори позора моему дому». «Он будет драться со мною», — твердо стоял на своем Ворона. «Ну хорошо», — неожиданно согласился хозяин. «Ничего, пан Белорецкий, будьте мужественны. Этот свинтус сейчас так пьян, что не сможет держать пулгак». Пулгак, полугаковица, полуружье, подобное пистолету. «Я, пожалуй, стану рядом с вами. Это будет самое безопасное от пуль место на всем пространстве дуэли». «Что вы, панер Егор?» Я положил ладонь ему на плечо. «Не стоит, я не боюсь. Будьте мужественны и вы». Ворона вперил в меня свои черные мертвые глаза. «Я еще не закончил. Стреляться будем не в саду, иначе этот фасет убежит. И не завтра, иначе он уедет отсюда. Стреляться будем тут, сейчас, в пустой комнате возле мшаника. И каждому по три пули в темноте. Дуботолк сделал протестующий жест, но в мою душу уже закралась холодная бешеная ярость. Мне было все равно. Я ненавидел этого человека, забыл Яновскую работу, себя. «Я подчиняюсь вашему желанию», — язвительно согласился я. «А вы воспользуетесь темнотой, чтобы убежать от меня? Впрочем, как хотите. Белорус, львенок!» — услышал я прерывистый голос Дуботолка. Я взглянул на него и поразился. На старика жалко было смотреть. Лицо его искривилось, в глазах была нечеловеческая тоска и стыд. Такой стыд, хоть лопни. Он чуть-чуть не плакал, и на конце носа уже висела какая-то подозрительная капля. Он даже в глаза мне не глянул, повернулся и махнул рукою. Мшаник примыкал к дому, огромное помещение с седым мхом в пазах стенок. Паутина, как раскрученные свертки полотна, свисала с соломенной крыши и раскачивалась от шагов. Два шляхтича несли свечи и проводили нас в комнату возле мшаника, совсем пустую, с серой грязной штукатуркой и без окон. Тут пахло мышами и мерзостью запустения. Если сказать честно, я боялся, и очень боялся. Чувства мои были похожи на чувства быка на бойне, либо человека, сидящего у дантиста. И плохо, и гадко, но убегать нельзя. Но что будет, если он вот сейчас возьмет и стрельнет, и попадет мне в живот? Ах, это ужасно! Убежать бы куда! Мне от чего-то особенно ужасающей казалась рана в живот. А я еще только что поел. Я едва не замычал от тоски и отвращения. Но своевременно спохватился и посмотрел на ворону. Он стоял с секундантами возле противоположной стены, заложив левую руку в карман черного фрака, а в правой, опущенной вниз, держал дуэльный пулгак. Два других ему заложили в карманы. Его желтое, сухое и какое-то брезгливое лицо было спокойно. Не знаю, смог ли я сказать тоже о своем лице. Два моих секунданта, один из них был Дуботолк, дали мне пулгак, два других пулгак положили в карманы. Я ничего не замечал. Я смотрел на лицо человека, которого я должен убить, так как иначе он убьет меня. Я смотрел на него с какой-то жалостью, как будто желая понять, за что он убьет меня, за что он меня ненавидит. И вдруг я увидел кадык, обычный кадык, который выглядывал поверх грудины у врага и ходил неровными движениями, будто ворона постоянно что-то глотал. И потом теплая волна умиления прокатилась в моей груди и заменила ненависть. Нельзя, понимаете, нельзя было уничтожить существо, у которого вот так двигался человеческий, плохо выбритый, такой жалкий кадык. «За что я его убью?» — подумал я, как будто лишь я стоял тут с пулгаком в руке. Нет, его нельзя убить. И даже не в том дело, а вот эта тонкая, такая слабая человеческая шея, которую так легко перервать. Я не хотел умирать тоже. Я решил увиливать, добиться того, чтобы ворона выстрелил три раза и этим закончить дуэль. Секунданты вышли и оставили нас двоих в комнате. Последнее, что я еще видел, было лицо Светиловича, его глаза, преисполненные прикрытой тревоги и ужаса. Потом дверь затворили, мы оказались в полной темноте. Быстро прозвучал голос одного из секундантов вороны. «Начинайте!» Я сделал левую ногою два шага в сторону и потом осторожно поставил ее на прежнее место. Удивительно, но всякое волнение исчезло. Я действовал как автомат, но так разумно и быстро, как никогда не сумел бы сделать это под контролем мозга. Не слухом, а скорее кожей я чувствовал присутствие вороны в комнате возле другой стены. Сейчас дело зависело во многом от того, кто будет более выдержан. Палец мой так и стремился поскорее нажать спуск. Вспышка озарила комнату. Не выдержал ворона. Пуля взвизгнула где-то в левой стороне от меня, цокнула в стену. Я мог бы выстрелить в тот миг так метко, как при дневном свете. Но я не выстрелил, только потрогал рукой то место, куда она ударила. Не знаю, зачем это было нужно. А потом остался на прежнем месте. Ворон, видимо, не мог даже и подумать, что я второй раз использую тот же прием. Я слышал его взволнованное сиплое дыхание. Второй выстрел Пулгак и вороны раздался в комнате, и снова я не стрелял. Но стоять больше на месте было выше моих сил. Тем более, что я слышал, ворона начал красться возле стены, а потом, кажется, в мою сторону. Я осторожно начал куда-то идти, а темнота смотрела на меня тысячами пистолетных дул. Дуло могло быть в любой точке. Я мог наткнуться на него прямо животом, тем более, что потерял врага и даже не мог сказать, где дверь в комнату и где какая стена. Я остановился, чтобы прислушаться к тайному инстинкту. И вот в тот момент, когда я остановился, что-то заставило меня с грохотом броситься просто бедром на пол. Выстрел прозвучал как раз надо мною, даже волосы на моей голове шевельнулись. А у меня еще были 3 пули. На минуту охватила дикая радость, но я припомнил слабую человеческую шею и опустил Пулгак. «Что там такое?» — прозвучал голос за дверью. «Стрелял кто-то один! Что там, убило кого или что? Стреляйте побыстрее, хватит вам кула говорить!» И тогда я поднял руку с Пулгаком, отвел ее в сторону от того места, где был в момент 3-го выстрела ворона, и нажал спуск. Надо ведь было мне выпустить хоть одну пулю. В ответ совсем неожиданно для меня раздался жалобный стон и звук от падающего человеческого тела. «Скорее сюда!» — крикнул я. «Скорее! Помогите! Я, кажется, убил его!» Желтая ослепляющая полоса света наискось упала на пол. Когда люди вошли в комнату, я увидел ворону, лежащего кверху лицом, выпрямленного и неподвижного. Я бросился к нему, приподнял его голову. Руки мои наткнулись на что-то теплое и липучее. Лицо вороны еще более пожелтело. Я не выдержал больше. Я схватил его за щеки, приник лицом. «Ворона! Ворона, проснись! Проснись же!» Лицо Дуботолка, мрачное и суровое, выплыло откуда-то, будто из тумана. Он хлопотал возле лежащего, потом взглянул на меня и захохотал. Мне показалось, что я сошел с ума. Я встал и, обезумевший, почти потерявший сознание, вытащил из кармана 2-й Пулгак. Мне казалось очень простым взять его, поднести к виску и... «Не желаю! Не желаю я больше!» «Ну чего ты, хлопец? Чего, милый?» — услышал я голос Дуботолка. «Это ведь не ты его оскорбил. Он нас с тобой хотел опозорить. Ничего, за тобой еще 2 выстрела». «Ишь ты, как тебя корчит! Это все с непривычки, от чистых рук до совестливого сердца. Ну-ну, ты ведь не убил его, нет? Он только оглушен, как бугай на бойне. Ишь, как ты его ловко! Отстрелил кусок уха, да еще и по голове кожу вспорол. Ничего, полежит неделю, выздоровеет». «Не надо мне ваших 2 выстрелов! Не желаю!» — кричал я, как ребенок, и едва не топал ногами. «Дарю ему эти 2 выстрела!» Ворону подхватили мой секундант и еще какой-то шляхтич, у которого все лицо состояло из большущего вздернутого носа и небритой бороды. Они понесли его куда-то. «Пускай берет себе эти два выстрела!» Лишь теперь я понял, каково это — убить человека. Лучше, наверное, подохнуть самому. И не то, чтобы я был таким уж святым. Совсем другое дело, если такое произойдет в стычке, в битве, в запале. А тут темная комната и человек, который прячется от тебя, как крыса от фокстерьера. Я выстрелил из обоих пулгаков в стенку возле потолка, бросил их озим и пошел. Когда я зашел в комнату, где произошла ссора, ворону положили уже в одной из дальних комнат под надзором родственников Доботолка, а компания опять сидела за столом. Я хотел идти сразу же. Не пустили. Доботолк усадил меня рядом с собой и объяснил. «Ничего, хлопец, не тот нерв у тебя. Он жив, будь здоров, чего еще? И он будет теперь знать, как натыкаться на настоящих людей. Ну, а выпей. Я скажу тебе, что ты настоящий человек. Так дьявольски хитро и так мужественно ждать всех трех выстрелов — это мало кто мог совершить. Это хорошо, что ты благороден. Ты ведь мог убить его двумя остальными пулями и не сделал этого. Мой дом сейчас до последнего креста благодарен тебе». «И все-таки это плохо», — уточнил один из шляхтичей. «Такая выдержка, она нет человека». Доботолк встряхнул головой. «Сам виноват, свинья, сам полез, пьяный дурак. Кто бы еще надумал кричать о деньгах, кроме него? Ты ведь знаешь, что он сватался к ней и получил горбуза?» «Горбуз, тыква. Получить горбуза, жениху получить отказ при сватовстве». «Я уверен, что пан Андрей значительно более обеспеченный человек, нежели Яновский. У него голова, работы, руки, а у последней женщины их рода майорат, на котором надо сидеть, как собаки на сене, подохнуть от голода на сундуке с деньгами». И обратился ко всем. «Господа, я надеюсь на честь всех вас. Мне кажется, о том, что случилось, стоит помалкивать. Это не делает чести вороне, черт с ним, он заслуживает каторги, но это не делает чести вам и девушке, имя которой трепал на пьяном языке этот молокосос. А мне тем более, единственный, кто держал себя как мужчина, это Белорецкий, а он, как настоящий мужчина, скромный человек». Все согласились. И гости, видимо, умели держать язык за зубами, потому что по окрестностям никто и словом не обмолвился об этом происшествии. Когда я уходил оттуда, Доботолк задержал меня на крыльце. «Коня тебе дать, Андрусь?» Я умел ездить, но хотел пройтись пешком и оправиться после всего. «Ну, сам гляди». Я пошел домой по вересковой пустоши. Была уже глубокая ночь, луны не было видно за тучами, но какой-то неопределенный, болезненно-серый свет заливал пустоши. Порой вздрагивал под порывами ветра сухой вереск, порой властвовала тишина. Громадные стоячие камни попадались у дороги. Угрюмая это была дорога. Тени разрастались, пересекали ее. Мне слегка хотелось спать, и я ужаснулся от одной мысли, что надо идти по дороге, миновать парк, шагать у Волотовой прорвы. Лучше было опять пойти по пустоши и отыскать тайный лаз в ограде. Я сошел с дороги, почти сразу попал в какую-то топь, перепачкал сапоги. Потом выбрался на сухой вереск, потом опять попал в грязь, уперся в длинное и узкое болото. Ругая себя за то, что совершил большой круг, я взял налево, ближе к зарослям на берегу реки. Я помнил, что там было сухо, и к тому же река немного осушает около себя влажную местность. выбрался поскорее на ту же тропу, по которой шел к Дуботолку, и, оказавшись в половине версты от его дома, пошел возле зарослей в направлении болотных елин. Парк уже вырисовывался верхушками деревьев в верстах в полутора впереди, когда какое-то непонятное чувство остановило меня. То ли ощущения мои, обостренные в этот вечер водкой и опасностью, то ли какое-то непонятное шестое чувство выразительно сказали мне, что я не один на равнине. Что было это другое, я не знал, но был уверен, что оно еще далеко. Я ускорил шаги, быстро миновал тот язык трясинного места, в который влез недавно и который преграждал мне путь. Получилось так, что я стоял почти у зарослей. Прямо передо мною в версте был парк болотных елин. Трясинная лощина метров в 10 шириной отделяла меня от того места, где я находился 40 минут назад, где всунулся в топь. Я потерял эти минуты, чтобы совершить круг. За лощиной лежали пустоши, ровно освещенные все тем же неопределенным светом, а за ними дорога. Если повернуться назад, то далеко в правой стороне моргал последний огонек в доме Дуботолка, мирный, розовый, а в левой стороне, тоже далеко, за пустошами, виднелись развесистые огромные верхушки Яновской пущи. Но она была очень-очень далеко, на границе пустоши и болот. Я стоял и слушал, хотя какое-то неспокойное чувство и говорило мне, что оно сейчас ближе. Я ведь не мог поверить в предчувствие. Должна была быть какая-то реальная причина для этого душевного состояния. Я не мог ничего видеть. Легкий туман укрывал равнину. Я ничего не слышал. Что же это могло быть? Откуда этот сигнал? Я лег на землю, прижал к ней ухо и через полминуты почувствовал какое-то размеренное сотрясение земли. Не скажу, что я очень смелый человек. Инстинкт самосохранения у меня, может, даже сильнее, нежели у других. Но я всегда был весьма любознателен. Я решил ждать и вскоре был вознагражден. Со стороны пущи по пустошам двигалась какая-то темная масса, довольно-таки большая и подвижная. Я долгое время не мог догадаться, что это такое. Потом я услышал мелкий ровный топот копыт. Шелестел вереск. Потом все исчезло. Масса, видимо, спустилась в какую-то лощину. А когда появилась вновь, топот исчез. Она мчалась беззвучно, будто плыла в воздухе, подбиралась все ближе и ближе. Потом сделалась побольше, видимо, свернула, и вместо головы показала мне бок. Еще минута, и я даже подался вперед. В волнах слабого прозрачного тумана ясно вырисовывались силуэты всадников, которые мчались неистовым наметом, даже конские гривы реяли по ветру. Я начал считать их и насчитал 20. 21-й скакал впереди. Я еще сомневался, когда ветер принес откуда-то далекий отзвук охотничьего рога. Холодный сухой мороз прошел по моей спине. Тусклые тени всадников бежали от дороги наискось к трясинной лощине. Реяли по ветру плащи велисы. Всадники прямо, как куклы, сидели в седле, и ни один звук не долетал оттуда. Именно в этом молчании было самое ужасающее. Какие-то светлые пятна выделялись на этом туманном фоне, а 21-й скакал впереди, не болтаясь в седле. Глаза его закрывала низко надвинутая шляпа с пером, лицо было мрачным и бледным, губы поджаты. дикий вереск пел под их ногами. Я пытливо смотрел на острые носы, торчащие из-под шляп, на тонкие, снизу косматые ноги коней какой-то неизвестной породы. Безучно скакала по вереску дикая охота короля Стаха. Мчались серые, туманные, наклоненные вперед фигуры. Я не сразу понял, что они, блуждая по болотам, напали на мой след и сейчас идут по нему за моей душой. Они остановились все так же беззвучно около того места, где я забрался в топь. До них было не менее 10 метров через трясину. Я видел даже, что кони их, туманные кони, вороновы и пегово цветов, но не услышал ни одного звука. Лишь кое-где возле пущи временами пел приглушенный рок. Я только видел, что один из них повис в седле, посмотрел на следы, снова выпрямился. Предводитель махнул рукой в ту сторону, куда пошел я, огибая лощину, и охота помчалась. Еще 15 минут, и она, обойдя лощину, должна была быть тут. Холодная злоба бурлила в моем сердце. «Ну нет, призраки вы или кто, я вас встречу надлежащим образом. Револьвер, 6 патронов и посмотрим». Я быстро сунул руку в карман, и холодный пот выступил на моем лбу. Револьвера не было. Я только теперь вспомнил, что оставил его в ящике бюро в моей комнате. «Это конец», — подумал я. Но ждать конца, сложив лапки, было не в моих правилах. Через 15 минут будут здесь. Местность неровная. Там и сям встречаются болотца, которые допустимо перебежать мне, а не всадникам. Хотя, может, если они призраки, они перелетят их в воздухе. Я могу запутать следы. Я снял сапоги, чтобы в первые минуты не привлечь внимание погони звуками своих шагов, и пошел сначала неспешно, а потом, когда лощина спряталась, быстрее. Я петлял, бежал по вереску, ноги мои промокли от росы. Я направился вначале вдоль лощины, а потом круто свернул к болотным елинам по кустарнику. Несколько раз я бежал по воде, обращать ли мне было внимание на это. Вскоре я снова добежал до тропы, а когда повернулся, то увидел дикую охоту уже на этой стороне. Она с тем же тупым упрямством двигалась по моим следам. Погоня мчалась, гривы и плащи реяли в воздухе. Воспользовавшись тем, что я спрятан от них кустарником, а тропа идет в гору, я взял сапоги в руки и выдал по тропе такой класс бега, какого не выдавал никогда до этого и, пожалуй, никогда потом. Я мчался так, что ветер свистел в ушах, жгло в легких, выедал глаза пот, а топот за моей спиной хоть медленно, а приближался. Скоро мне уже казалось, что я упаду. Я и вправду 2 раза споткнулся, но исправился и бежал, бежал, бежал. Медленно, очень медленно приближался темный парк, а топот звучал все ближе и ближе. К моему счастью, пришло второе дыхание, как сказали бы сейчас. Я бежал прямиком через овраги и ямы, огибая холмы, на которых меня могли заметить. И топот звучал то ближе, то дальше, то с правой, то с левой стороны. Мне не было времени оглядываться, но раз я все-таки оглянулся из кустарника, они, люди дикой охоты, летели за мною в молочном низком тумане. Кони их распростерлись в воздухе, вереск звенел под копытами, всадники сидели неподвижно, и над ними в клочке чистого неба горела одинокая острая звезда. Напрягая последние силы, я скатился с холма, пересек широкую тропу, прыгнул в канаву и побежал по дну, по воде. Канава приближалась к ограде. Я выскочил из нее и одним прыжком перенесся к ограде. Они были в каких-нибудь 20 саженях от меня, но немного замешкались, и это дало мне возможность проскочить в едва заметную дырку и спрятаться в сирени. На тропе было совсем темно от деревьев, и поэтому, когда они почти беззвучно промчались мимо меня, я не мог рассмотреть их. Но я хорошо слышал, как главный простонал к прорве. Дикая охота помчалась дальше, а я сел на землю. Сердце мое трепетало, как хвост овцы. Но я быстро встал. Сидеть после бега нельзя. Я хорошо понимал, что лишь получил отсрочку. Они могут быстрее домчаться окольным путем до дома, нежели я дойду до него напрямик. И снова побежал. Ноги мои были сбиты до крови. Дважды я упал, зацепившись за корни. Лапы ели и стегали мое лицо. Громадина дворца выросла передо мною совсем неожиданно, и одновременно я услышал стук копыт где-то впереди. Они снова звучали, они гремели так часто, что я кожей чувствовал, они мчатся невероятно быстрым наметом. Я пошел ва-банк. Я мог спрятаться, но во дворце была девушка, которая сейчас, наверное, испугалась. Я должен был быть там, там было мое оружие. В несколько прыжков я оказался на крыльце и забарабанил в дверь. «Надея Романна! Надея Романна, отворите!» Кричать было нельзя. Она могла упасть в обморок от испуга. А лязг копыт был уже тут, на этой половине дворца. Я грохотал. Дверь отворилась внезапно. Я вскочил в зал, сильно припер дверь и хотел было броситься за оружием, но через волчок увидел, что туманные всадники помчались дальше и исчезли за поворотом аллеи. Я взглянул на Яновскую, которая стояла, потрясенная моим видом, перевел взор в зеркало и ужаснулся. Весь порванный, обшарпанный, с кровью на руках, с взлохмаченными волосами, стоял и дико смотрел на меня мой двойник. Я снова взглянул на Яновскую. Бледная, с мертвым лицом, она закрыла глаза и спросила: «Верите вы сейчас в дикую охоту короля Стаха?» «Верю. Сейчас верю», — мрачно ответил я. «И вы не побоялись отворить мне дверь в такой момент?» «Маленькое мужественное сердце». В ответ она разрыдалась. «Пани Белорецкой, пан Андрей, Андрей, я так боялась за вас, Господи, Господи, Господи, хотя бы взял ты лишь меня одну». Руки мои сжались в кулаки, пани Надея. Я не знаю, призраки это или нет. Призраки не могли быть такими реальными, люди не могли быть такими призрачными, пылать такой нечистой злобой. Но я клянусь, клянусь вам, за этот ваш ужас, за эти ваши слезы они заплатят мне, заплатят дорогой ценой, клянусь вам. Где-то далеко замирал частый стук конских копыт.